«Голос Кореи». Отвратительная политическая карикатура отребья в человеческой шкуре. Так озаглавлена статья обозревателя газеты «Нодон Синун» от 90 июля. Пропагандистские представители, которым суждена суровая кара истории, не ставят в продлении своих мирских считанных дней. Недавно эти типы устроили в Доме парламентариев какое-то учредительное собрание новой консервативной партии и объявили о создании так называемой Патриотической партии Южной Кореи. Создание в Южной Корее новой ультраправой консервативной политической партии является открытым вызовом населению-участникам акций со свечами и предсмертными потугами тех представителей и сторонников в Пакэньхе, которые пытаются повернуть назад историю. Что касается сопредставителей новой партии, то они в годы правления Пакэньхе занимали должность парламентария и председателя ультраправой консервативной организации и играли ведущую роль в шумихе против просеверокорейских лиц и конфронтации с соотечественниками. В частности, Чо Вон Чжин уже признан в Южной Корее как предатель, который сливет активным сторонникам Пакэньхе и одним из семи главных зачинщиков крушения лайнера «Сеул». Он в дни прошлых президентских выборов не зная даже своего места, выдвинул свою кандидатуру и был отвергнут избирателями в предвыборной кампании. Такое отребье теперь, фабрикуя новую партию, пытается спасти Пакэньхе. Это в прямом смысле слова невиданная политическая карикатура. Представителям разных кругов и слоев южнокорейского населения следует полностью уничтожить таких предателей и сторонников Пакэньхе, чтобы они больше не подняли свою голову в могиле, отмечается в статье обозревателя газеты «Нодон Синмун».